Конечно, новые ракеты дались нам непросто. Одношашечные двигатели были для нас новым словом в ракетной технике, и тут мы впервые по-настоящему столкнулись с проблемой эрозионного горения. Просвет в двигателе по сравнению с многошашечной конструкцией был невелик, небольшой зазор между шашкой и корпусом, и канал в шашке. Продираясь через эти узости, потоки горячих газов очень сильно разогревали и корпус, и шашку, так что горение очень быстро возрастало, а корпуса, сделанные по старой технологии, просто прогорали. Пришлось закрывать часть поверхности шашки стальными стаканами, так удалось снизить начальную поверхность горения. А с корпусом и вообще мы пошли на преступление. Черед всей нашей предыдущей деятельностью мы сделали его стенки толще. Не намного, всего на миллиметр, но это позволило ему выдерживать повышенные температуры в течение тех 3-5 секунд, что ракета летела к цели. Кроме того, корпус перестал ломаться, ведь при полете по горизонтали ракета пересекает восходящие потоки и прочие возмущения, соответственно, ей приходится сильнее себя стабилизировать, то есть оперение машет очень часто, так что частота его колебаний может совпасть с частотой корпуса. Ну, с этим-то мы сталкивались еще осенью 42-го, и тут выход был один – увеличить собственную частоту корпуса, то есть сделать его стенки толще. Заодно это убило и второго зайца, так как истребители – более маневренная штука, то и ракетой надо было маневрировать более активно. Но тонкие корпуса могли выдержать не всякий маневр, и иногда они сминались, а то и переламывались. Но даже с более толстым корпусом так называемое массовое совершенство конструкции было выше старых многошашечных двигателей, так что ракета длиной 1.5 метра стала отличным прикрытием ближней сферы в 2 километра. Правда, весной выпуск ограничивался возможностями прессового оборудования миниатюрных ламп и производством высокооборотных гироскопов, так что за апрель и май мы выпустили чуть более 200 ракет. Но и этим количеством мы успели сбить более 120 истребителей, прежде чем немцы снова прекратили на время свои полеты, чтобы обдумать появление нового оружия и выработать какую-то тактику. Но окончательно свет в конце туннеля мы увидели с разработкой новых ракет. В них вместо баллиститного использовалось уже смесивое топливо на основе перхлората аммония, алюминиевой пудры и каучука. Главным его преимуществом для нас было то, что оно не накладывало ограничений на диаметр и длину двигателя. Естественно, так как технология была новой, мы снова не стали гнаться за рекордами, а сделали рабочую лошадку длиной чуть больше 3 метров и диаметром 15 сантиметров. А больше пока и не надо было, новые ракеты прикрывали пространство в 8 километров по горизонтали и 6 по вертикали, и обещали стать основным типом ракет на ближайшее время, ведь для защиты той же местности теперь требовалось меньше установок, соответственно, можно было ставить их с перекрытием по зонам стрельбы, а возможность стрельбы по горизонтали позволяла им выйти из-под удара, просто сменив позицию после пуска и попадания. Ну, как показали первые бои, не все было так просто, но все-таки появилось ощущение того, что мы наконец сможем надежно перекрыть наш периметр без увеличения производства истребителей. Штурмовики и транспортники сейчас были гораздо важнее. Глава 10. Новые ракеты обеспечивали какое-никакое прикрытие наших войск, но основным все-таки было то, что во время наступления мы тренировали свой комсостав, которому предстоит в дальнейшем вести наступательные действия. Если на уровне частей для обороны мы уже имели полки и даже дивизии, то для атакующих действий с прорывом обороны, глубокими охватами, отражениями массированных контратак в глубине обороны, для таких действий командиров у нас еще не было. Да, командиры-оборонщики могли проводить контратаки, но на небольшую глубину, когда резервы расположены сравнительно близко, когда практически в любой момент можно нырнуть за свои укрепления или получить помощь. И атакующие командиры у нас тоже были, те, что могли проломить оборону, сманеврировать во вражеском тылу, чтобы вывести свою часть из-под удара или, наоборот, ударить по подвернувшейся немецкой части. Но эти командиры пока действовали только на уровне батальонов, пусть порой и усиленных. Но у этих батальонов не было достаточно ударной мощи, а сведение нескольких батальонов во временные группы не давало должного эффекта, слишком много времени тратилось на согласование действий между комбатами. Даже введение оперативных управлений, что координировали боевую работу по какому-либо направлению, лишь ненамного увеличивало эффективность действий. Нужна была слаженность всех подразделений части, а она могла быть достигнута лишь под единым и, самое главное, постоянным, долгосрочным командованием. По крайней мере, у нас по-другому пока не получалось. Да, для отражения немецкого наступления этих возможностей хватало, перемалывание наступающих фрицев более-менее сносно шло уже второй год. Но когда-то надо было и наступать, да и скорость пополнения немецких частей, за счет массовой мобилизации не только в Германии, но и других странах, все больше обгоняло рост их потерь. Требовалось проводить большие операции по окружениям, чтобы вырывать из немецкой армии сразу большие куски. Мелочевка в роту батальон нас уже не устраивала. Так что тогда как часть сил засела в укрепрайонах и отдельных ротных и батальонных опорных пунктах, другая готовилась к маневренным боям на новом уровне. Нам хотелось, чтобы как можно больше командиров, что подавали надежды, получит опыт атакующих действий сравнительно большими силами, а, значит, с увеличенными возможностями по маневру отдельными подразделениями, причем разными по составу и назначению, а это резко повышает вариативность действий, то есть когда ведение боя усложняется чуть ли не на порядок, ведь до этого мы если и контратаковали, то небольшими силами и на небольшую глубину. Основным нашим тактическим приемом была оборона, а если и шел маневр, то в пространстве, относительно свободном от сил противника, прошел через леса, сел в засаду, нанес урон и мотать, пока не накрыли. Пора было выходить на следующий уровень, но кидать их в воду и смотреть, выплывут ли, мы не собирались. Отобранные командиры несколько месяцев попеременно играли в штабные игры и проводили маневры реальными частями, так что сейчас для всех для них настала экзаменационная пора, ведь контрудар предполагает, что инициатива находится у противника, он атакует, и как он себя поведет, заранее неизвестно, можно только предугадать его действия исходя из местности, где-то пройдут танки, а где-то, только пехотные подразделения, где-то можно провести большие грузовые колонны, а где-то дороги настолько слабые, что их поверхность быстро разрушится под многочисленными шинами и гусеницами, и только сама по себе местность является более-менее постоянным фактором, на который, тем не менее, влияет еще один более-менее случайный фактор – погода. А уже сила и средства – факторы переменные, фрицы могут не знать о численности наших войск на тех или иных участках, причем они могут ошибаться как в большую, так и в меньшую сторону, соответственно, они могут кинуть средств больше, чем требуется для прорыва нашей обороны, или же вообще не пойти куда-то. Мы точно так же можем не знать о каких-то немецких частях. Эти гады за два года научились сносно маскироваться и создавать ложные колонны, чтобы ввести в заблуждение воздушную разведку и вычищать леса от наших ДРГ, нас накрывал все более плотный туман войны. Вот командиры и пытались предугадать действия противника исходя из местности и расставить свои подразделения так, чтобы те успели среагировать на разные варианты развития событий. Ведь события могут развиваться в разных точках, соответственно, и частям потребуется перемещаться в эти точки. Поэтому их надо располагать так, чтобы они подходили к этим точкам одновременно, а еще лучше, в соответствии с замыслом боя в конкретной точке, например, один батальон придерживает прорвавшегося противника засадой, а два других заходят справа и слева, чтобы взять его в клещи, или с тыла, чтобы не дать уйти. Соответственно, у этих батальонов будут либо атакующие, либо также сдерживающие действия, и усиливать их надо соответственно, атакующим придать побольше танков и бронемашин, а сдерживающим – самоходок и артиллерии. И ведь пройти к точке – это не просто провести пальцем по карте, это преодолеть дороги, которые имеют различные характеристики и по пропускной способности, и по скрытности, и по опасности попасть под удар во время марша, и чтобы при своем выдвижении отдельные части не мешались друг другу, дороги-то не резиновые, и все это надо постараться предусмотреть, учесть, выявить, продумать контрмеры, ведь эти пятнашки влияют на судьбы и жизни сотен людей. Поэтому первые опыты мы делали осторожно, всячески перестраховываясь частями отсечки и создавая усиленные резервы, отчего в первые дни летнего сражения таких контратак было немного, слишком большие силы отвлекались на подстраховку. Поэтому немцы и не обратили поначалу внимания на изменение нашей тактики, ну, контратаковали, или устроили засаду, а в бок ударила пара рот, так такое и раньше бывало, и точно так же за кратким ударом следовал отход, ну, разве что потери чуть побольше, так русские учатся. Примерно в таком ключе нам и рассказывали о своих впечатлениях от наших атак захваченные в плен немецкие офицеры, но затем, по мере того, Как наши командиры становились более уверенными, в рассказах пленных немцев появлялось все больше недоумения. Неужели эти русские все-таки научились воевать, а не стрелять из лесов и сидеть, зарывшись в земле? И, наконец, это случилось, был разгромлен один из немецких полков, целиком и полностью, в очень красивой операции, под которую майор, автор операции, запросил два пехотных батальона, два артполка гаубиц на легких бронетранспортерах, три ударных танковых батальона, два мостовых подразделения на 20 и 50 метров, под сотню штурмовиков с полагающимся истребительным прикрытием и три высотных разведчика. План операции в штабе направления понравился, и средства ему были выделены. Притормозив соседей злополучного полка слева и справа, майор нанес отвлекающий удар по левому полку и, когда немцы начали перекидывать в ту сторону танковые части, чтобы отбить очередную контратаку русских, пошел разгром жертвы. Два оставшихся танковых батальона и оба артполка нанесли фронтальные и фланговые удары, фактически смяв во встречном бою не успевший занять оборону полк. Проведение колонн прошло не без заминок, но в общем опоздания были не критичны, и майор стал первым подполковником, получившим под свое начало первую же штурмовую бригаду. А штабные вздохнули с облегчением, наконец-то им не придется тасовать мелкие подразделения типа батальонов, и можно будет просто обозначить области задачу свежеиспеченной бригаде, а уж та будет ломать голову, как ее выполнить и какие средства усиления и поддержки запросить. Собственно, наши батальоны действовали так же, но теперь появлялась более крупная единица, которой можно поручить более широкий участок для самостоятельных действий, отметки на картах начинали укрупняться. Майору, а теперь уже подполковнику, конечно, повезло и в том, что болота были сухие, и в том, что к участку основной атаки вела только одна приличная дорога. Но и это везение он отработал на отлично, сухость болот была проверена именно по его приказу, а необходимость задержки спешившей к немецкому полку помощи он предвидел, поэтому выделил на направление подхода помощи отдельный высотный разведчик и выдвинул туда же роту с тяжелым вооружением, батареи самоходных ПТО и шестью минометами. Они-то и придержали двигавшуюся на помощь колонну немецкой техники, а потом по ней еще ударили штурмовики, которые все по тому же замыслу майор держал в резерве в 15-минутной готовности. То есть здесь он отработал на отлично. У других семи кандидатов результаты были похуже, но все равно еще четверо получили звание подполковника и свои бригады, а оставшиеся трое, по усиленному батальону и перечню допущенных ошибок, чтобы было над чем поработать. Но и такие результаты мы посчитали отличными. Правда, все это было уже по ходу дела, а первую потерю целого полка немцы списали на случайность. Ну а мы их не спешили переубеждать, рота здесь, батальон там, мы продолжали откусывать по кусочкам отдельные подразделения наступающих дивизий. Окружить, поставить внешнюю отсечку, прикрыть фланги, уничтожить окруженных, смотаться, повторить как представится случай, штабы буквально стояли на ушах, отслеживая сообщения разведки, авиационных наблюдателей и передовых частей о перемещениях немецких колонн и подразделений в надежде найти очередную прореху в немецких порядках, в которую можно было бы просунуть лом одного-двух танковых батальонов и выковырять небольшой кусок монолита немецкого наступления. И монолит постепенно крошился. Через два дня немцы лишились сразу полутора пехотных полков, и еще танковый батальон хорошо так получил, когда попытался разблокировать окруженные части. Потом еще полк, еще полтора батальона, снова полк. Наши бригадиры входили во вкус, так что их приходилось порой и придерживать. Причем, все эти действия происходили на северном фасе немецкого наступления. Напомню, что в июле немцы начали давить на нашу оборону, проходившую почти с востока на запад вдоль трассы Брянск-Гомель, и к началу августа они ее в общем продавили, хотя укрепрайные и батальонные опорные пункты в общем взять не удалось, но они все были обложены, а ротные опорники уничтожены подчистую, как и временные линии обороны в промежутках. Мы и не рассчитывали сдержать немцев, нашей задачей было только задержать их, чтобы определить направление главных ударов и успеть перебросить на них резервы, ну и не дать воспользоваться основными дорогами. Второе нам удалось. Фрицы продирались вглубь нашей территории мимо несломленных уров и опорников по второстепенным дорогам, которые были и более узкие, и с недостаточно прочным покрытием, поэтому их пропускная способность оставляла желать лучшего. Вместо стремительного прорыва немцы буквально продирались сквозь нашу оборону, как сквозь колючие кусты, оставляя на них сожженную технику и трупы, ведь даже после прорыва мы не позволяли им продвигаться вперед просто так, а постоянно наносили удары из засад, нападали на колонны, да даже просто обстрелы. Немцы каждую минуту теряли машины и людей, снова шла привычная для нас маневренная война из засад. А вот с главным ударом мы не угадали, он произошел в начале августа севернее Орла. Немцы ударили в стык между нашей и Красной армиями, прорвали оборону и пошли заворачивать фланги. Еще бы, 2 сотни «Тигров» и 700 средних танков, в том числе «Пантер», да при поддержке тяжелой артиллерии, да на участке 50 километров, такое не сдержать никому. Правда, их первоначальный удар по лесным дорогам с юго-востока напрямую на Брянск через Карачев уперся в укрепление нашего Брянского УРА, но немцы начали быстро маневрировать, тыкаться в наши укрепления на линии Брянск-Дядьково, пытаясь нащупать прорехи во фронте. Им это не удавалось, к тому же окружающие леса позволяли нам проводить удачные засады на немецкие колонны, ставить отсечные позиции, на которых немцы потеряли много людей и техники. К сожалению, это была только часть сил, что немцы направили в атаку. Высотники видели колонны, что шли на север, но ничего поделать не могли, так, лишь немного приостановить ударами сверху. Так что немцы обогнули наш УР Брянск-Дядьково, прошли между Дядьково и Людиново, прошли на северо-запад почти до Рославля и стали заворачивать на юго-запад, чтобы окружить остатки наших УРов. Они считали, что севернее у нас резервов нет. Фигушки. Резервы были. На время летней кампании мы многих вернули с производств в армию. В том числе в резерве были и свежеиспеченные штурмовые бригады, которые как раз и начали свои тренировки на прорвавшейся до Рославля армаде. Несмотря на потери, в ней было порядка 400 танков и САУ и под 200 тысяч солдат. Правда, эта масса приходилась на периметр почти в 300 километров, которые надо было держать. Сам прорыв, длиной более сотни, да у него две стороны, да с изгибами. Ну, еще через южную линию УРов прошло примерно столько же, и там фронт составлял 250 километров. Причем, по нашим подсчетам, мы уже уполовинили силы наступавших. У нас же в окруженных УРах оставалось еще 50 тысяч из сотни, находившейся там первоначально. Естественно, что-что у немцев, 2/3 убыли составляли раненые, а у нас соотношение было еще лучше. Но вести бои именно сейчас они не смогут. На Красную армию давили силы гораздо больше, чем на нас. Фрицы рассчитывали стереть всю оборону от Кавказа до Москвы, чтобы победным маршем пройти до столицы и принимать капитуляцию. Нас же они просто придерживали и, похоже, считали, что мы сдадимся одновременно со Сталиным. Похоже, фрицы все еще рассчитывали владеть западными районами СССР и не хотели их попортить серьезными боями раньше времени, поэтому та пустили на нас только треть из своей 2,5-миллионной армии, что они собрали для летнего наступления. Так вот, они насчет нас точно ошибались, да и насчет Сталина, думаю, тоже. Резон-то у немцев был: поставки материалов по ленд-лизу, глицерина, пороха, алюминия, бензина, стали. В 43-м практически сошли на нет, с потерей бакинской нефти Красная армия фактически дожигала остатки топлива, а месторождения Куйбышевской области еще только набирали обороты. Во втором баку действовала в существенных объемах пока только Башнефть, с ее Ишимбаевским и прочими месторождениями, но ее доля составляла 5% добычи, тогда как на бакинскую нефть приходилось почти 3/4 и еще более 10%, на нефть Северного Кавказа. А все это, почти 90% добычи, было потеряно, так что по топливу УРКа наступал форменный пипец. Газогенераторы ведь на танки не поставишь, у них и объем аппаратуры больше, и калорийность генераторного газа ниже, так что 1 килограмму жидкого топлива соответствовало минимум 3 килограмма дров. Считай, танку надо было тянуть за собой поленницу, чтобы проехать хоть сколько-то десятков километров. Так что к нам уже вылетело несколько групп специалистов, которые изучали наши технологии работы с горючими сланцами и установки синтетического бензина. А ведь нефть – это еще и толуол, так что и с боеприпасами была видна полная нехватка. Наши уже проводили опыты по частичному переходу на дигликолевые пороха, по примеру немцев, но в ближайшее время не следовало ожидать больших объемов, а для собственного производства глицерина еще требовалось изыскать ресурсы, да и работников, многие ушли на фронт, поэтому выращивание сельхозкультур, что могли дать масло, просело, как и выращивание всякой живности, так то предполагалось, что эти выпавшие объемы будут замещены импортом по ленд-лизу. Ну а раз американцы подложили такую свинью, придется выкручиваться самим. Сталин им это, конечно же, припомнит, и в это их самим не хватает, ни капли не верит. Проскакивало у него в разговоре что-то такое нехорошее, когда мы обсуждали возможности поставки глицерина и порохов с республиканских заводов, раза три, наверное, упомянул фразу Трумэна: «Пусть они как можно больше убивают друг друга». Да, катастрофические разгромы американских войск сказались на САСШ не лучшим образом. В Африке разгромлен экспедиционный корпус, что в моей истории благополучно высадился и добил немецко-итальянские войска на Тихом океане, тоже все было плохо. Японцы съели нашу информацию о том, что американцы читают их шифры, и, в свою очередь, скормили тем несколько дес и под это дело хорошо так наваляли. Англичане тоже пострадали, и в Африке, где потеряли Египет, и на Ближнем Востоке, да уже их выдавливали из Азии, где с приближением немцев полыхнули национальные восстания, и на Дальнем Востоке англы получили от японцев, ну, там они и так получили. Так что американцы сказали Сталину: «Извините, самим не хватает, да и англичанам надо помогать, вот ленд-лизы свернули, как и бомбардировки, накапливаем ресурсы, а тут еще потери англичанами Средиземного моря, не-не, никак пока не получается». Но разведка-то докладывала Сталину об объемах производства, что ситуация, по крайней мере с тем же глицерином, была не настолько уж плоха, чтобы вообще прекращать поставки, хотя бы часть можно было бы и оставить. Ну что ж, если он соберется потом что-то делать с американцами, обязательно поможем. А пока договорились о поставках нескольких десятков тонн глицерина в месяц, как раз наши свинофермы вышли на новый уровень поголовья, да будем поставлять им старые ЗРК, чтобы прикрыть хотя бы самые важные железнодорожные узлы. Железке сейчас придется потрудиться особенно усиленно, да еще РПГ, с десяток тысяч пусковых установок и к ним 300 тысяч ракет, в течение полугода, пока они сами не наладят массовое производство. Будем надеяться, что какое-то время протянут, тем более что в наших ДРГ воевало уже более 10 тысяч красноармейцев и краскомов РК, точнее, уже солдат и офицеров, перенимали опыт массированной диверсионной войны. Правда, с собственным сырьем тоже все не было так уж безнадежно, из-за меньших потерь был меньше и призыв, поэтому можно было надеяться, что производство глицерина восстановит. Но по растительным культурам сырье пойдет не ранее следующего года, сейчас увеличивать посадки уже поздно, да и быстро нарастить поголовье свиней не получится, все несколько месяцев должно пройти, прежде чем новый приплод можно будет пустить на сырье. Так что пока немцы пытались расправиться со своим основным врагом, мы готовили им неприятный сюрприз. И так уж получилось, что половина наших резервов находилась именно на восточном участке нашего сектора обороны, как раз в лесах и болотах севернее Людиного. Мы беспокоились прежде всего за этот фланг, на него мы вышли совсем недавно, поэтому тут еще не было нужной дорожной сети для быстрой переброски резервов. Не было подготовленных позиций для засадных действий, в общем, территория была пока не освоена в военном плане. Это на западе мы хозяйничали уже более года, так что немцы там просто утонут в наших домашних заготовках, поэтому и войск там было меньше, да и Припятские болота будут отличной преградой. Здесь тоже такой преградой были Брянские леса и болота, но тем не менее фрицы через них прошли, точнее, основными силами они эти леса-болота обогнули, проломили оборону Красной армии севернее Орла, и через Болхов, Белев, зашли в наш тыл, на Козельск наши их не пропустили, да немцы на север пока и не стремились, их целью был разгром наших сил в одном большом сражении, а не захват территории. А до Болхова им было пройти 20 километров, до Белева, 40, и поворачивай по дорогам налево, 100 километров до Жездра они прошли за 5 часов почти парадным маршем, а там еще 30-ник на северо-запад, до Людиного, или столько же, но на юго-запад, до Дядькова, а оба города уже на нашей территории, точно на север от Брянска. Но вот их фрицы взять уже не смогли, там были наши уры, но протиснуться между ними, расширить прорыв, на это у них сил было достаточно. А севернее Дядькова их не пустили уже наши резервы, что мы начали понемногу вводить в бой. Плохо было то, что далеко не все они были обкатаны, поэтому каждый полк, а то и батальон, были подстрахованы ударными бригадами, которые состояли из опытных частей, которым предстояло теперь действовать в рамках достаточно крупных соединений. Так вот, Таких резервов севернее и западнее Людиного у нас было под 300 тысяч человек при 2000 танков и САУ. То есть превосходство в силах было на нашей стороне, по бронетехнике, даже раз в 5, это еще не считая легкобронированных БМП и вездеходов. Правда, резервы стояли без достаточно оборудованной обороны, но мы и не собирались обороняться, мы собирались наступать. Поэтому подпертые такими внушительными силами, наши свежеиспеченные штурмовые бригады начали энергично действовать именно в районе севернее Брянска, причем они начали действовать настолько энергично, что уже на третий день 6-я ШАБЭ, уничтожив очередной немецкий пехотный батальон, не обнаружила никаких контратакующих действий. Комбриг даже растерялся. Где немцы-то? Что-то готовит. Штаб направления, еще раз перешерстив данные разведки, через 20 минут ответил: да нет, вокруг тебя крупных соединений не замечено, рота и взводы для охраны транспортных путей, и все. Ну так я схожу еще на запад, там склад танковой дивизии под охраной батальона, а исходи. Пошлем туда пару высотников на всякий, и пару пехотных полков на мое текущее место, чтобы не пустовало. Это да, тут не беспокойся. Так неспешно и начался разгром немецкой группировки, что прорвалась в наши тылы. Ее и так уже вовсю калашматили со всех сторон, застоявшиеся без дела ДРГ покусывали краткими нападениями, прежде всего на транспортные колонны. Группы САУ по несколько штук устраивали охоту на танковые колонны, заставляя тех постоянно разворачиваться для атак, а сверху вертели свою смертельную карусель штурмовики. Хищные стаи в полтора-два десятка самолетов гигантским кругом заходили и заходили на позиции колонны немцев, и каждый черпак этого небесного роторного экскаватора подхватывал и отправлял на небо очередные партии немецких душ. По бронетехнике тоже шла интенсивная работа. Мы наконец-то отладили роторную линию по сборке самого сложного узла Нурсов, раскрывающегося оперения, причем уже новой конструкции. Если в старой оно раскрывалось под напором набегающего воздуха, то сейчас за его раскрытие отвечал отдельный пороховой заряд, а само оперение жестко фиксировалось защелками, а не болталось на пружинках. Это повысило точность ракет, отклонение составило уже не 0,5% от дальности, а только 0,3%, и если раньше, чтобы попасть в танк с полукилометра, требовалось до десятка ракет с разбросом 2,5 метра, то сейчас, при разбросе 1,5, хватало и половины от этого количества. Ракетный двигатель тоже претерпел изменения после освоения шнекового прессования длинных шашек, он стал одношашечным, что позволило снизить пороховой заряд без уменьшения дальности, а немного увеличившаяся скорость еще больше повысила шансы на поражение целей. К тому же переход новых ЗРК на смесивые пороха высвобождал десятки тонн баллиститного пороха, при том, что на один ракетный двигатель Нурса теперь требовалось менее килограмма пороха. К июлю 43-го мы наделали более 300 тысяч Нурсов калибром 60 мм, и сейчас эти огненные стрелы сыпались на немцев, пробивая броню их танков кумулятивными струями и поражая машины и живую силу осколками. К тому же напор немецкой авиации ослаб, выбив в июле почти всю нашу истребительную авиацию, немцы подуспокоились и переключились на своего основного врага, Красную армию. Да, отсутствие истребительного прикрытия снизило возможности по штурмовой поддержке наших уров, но уж в брянских лесах, где можно обустроить десятки скрытых аэродромов, немцы нас изрядно удивили, когда, посчитав свою задачу по завоеванию господства в воздухе на нашем участке выполненной, перекинули основную массу своей авиации на восток, ведь мы применяли такую тактику уже 2 года, чуть найдем какой-никакой приличный лесной массив, и давая устраивать там скрытые аэродромы, более полусотни бригад дорожных строителей могли прокладывать и обустраивать десятки километров лесных дорог в день, так что наша авиация не была так уж сильно привязана к существующим шоссейным дорогам. Уж протащить несколько грузовиков в день по лесным дорогам особого труда не составляло, на крайняк, есть и вездеходы. Это близость аэродромов, и вместе с тем их скрытность и недоступность, позволяло нашим штурмовикам буквально роиться над немецкими колоннами и наспех оборудованными позициями. А 700 штурмовиков на пятачке в 2000 квадратных километров, 100 на 20, очень неплохая нагрузка на немецкие боевые порядки и тылы, по десятку вылетов за день, да по 20 ракет за один вылет, только за один день по немцам может уйти 140 тысяч ракет, по ракете на каждых 2 немцев, и еще останется на технику, как раз по 3 штуки на каждую железку, включая не только танки, но и автомобили, орудия и так далее. Но это в теории, На практике все эти цели еще надо было отыскать среди деревьев, на лугах, на дорогах. Поэтому обычно за вылет не выстреливали весь боекомплект, только если были достойные цели, танк, орудие, автомобиль, бронетранспортер, ну или колонна, тогда уж надо садить из всех стволов, пока групповые цели не разбежались по окрестностям. Да и то часто обходились пушкой калибра 23 мм, а то и крупнокалиберными пулеметами. Так что 700 штурмовиков работали по немецкой группировке, прорвавшейся до Рославля. От него до Смоленска оставалось чуть более сотни километров на северо-запад, поэтому-то здесь и работали такие внушительные силы, тогда как по остальному нашему Южному фронту работали всего 500, да еще 300 были посланы на восток, чтобы помочь РК. С последней группировкой было сложнее всего, слишком длинным получалось транспортное плечо, шоссейные и грунтовые дороги забиты, железные, еще не везде восстановлены. Поэтому пришлось очень много работать нашей транспортной авиации. 200 самолетов грузоподъемностью в 3 тонны делали в день до десятка рейсов, каждой длительностью в 1,5-2 часа в оба конца. Расход топлива был большой, а вот пилоты радовались, их летный стаж рос как на дрожжах, еще бы им не радоваться. В транспортной авиации в основном летали курсанты, и это была их первая работа после начального курса в летном училище. Мы уже в 42-м стали переходить на постепенное натаскивание будущих летчиков, сначала 20 летных часов в училище, причем каждый должен был совершить не менее 100 взлетов-посадок, как наиболее опасного элемента полетов, затем 40 часов на транспортнике в качестве второго пилота, затем еще 40 в качестве командира. Тут уж почти не зеленый курсант сам обучал еще зеленого второго пилота. Затем, снова в училище и 30 учебных часов он налетывал в качестве пилота штурмовика. Потом, снова боевая практика, 50 часов в качестве ведомого штурмовой пары, 50 в качестве ведущего. И уж потом, если человек не оставался в одном из видов авиации, он начинал обучение на истребителя. В общем, к началу боев в качестве истребителя курсант имел уже минимум пару сотен часов налета, что, конечно, еще не делало его асом, но позволяло чувствовать самолет, автоматически реагируя рукояткой управления на воздушные потоки. Почти все внимание летчик мог уделять отслеживанию обстановки и действий ведущего. Так что воздушные грузовые мосты были очень любимы нашими летчиками. Всем хотелось поскорее начать бить фашистов по-настоящему. Высокая концентрация штурмовой авиации позволила нам резко приостановить прорыв немцев. Те было запаниковали, прислав в тот район истребительное прикрытие, но тут-то и выступили наши новые ракеты. Мы их и сконцентрировали севернее Брянска, чтобы создать противоистребительный купол. Да и наши истребители мы подтянули с других фронтов. Благо там было затишье. К тому же более полусотни штурмовиков были оборудованы новыми инфракрасными визорами, позволявшими обнаруживать цели ночью с расстояния в 2 километра, и эти ночные комары не давали немцам как следует отдохнуть, постоянно нанося удары по обнаруженным тепловым пятнам, двигателям, кострам, человеческим телам. Так что штурмовые бригады действовали в довольно комфортных условиях, и неудивительно, что к 5 августа они перерубили коридор между Дядьково и Людиново, и на юг, к Брянску, сразу же пошли войска по пути, отжимая немцев все дальше вправо и влево от пробитого коридора. Глава 11. Коридор мы пробили с западной стороны от реки Болва, что текла с севера на юг через Людиново, Дядьково, Брянск. На следующий день после пробития мы попытались пройти на восток, форсировали реку через понтонные переправы, и пошли на Улемль, село в 10 километрах на восток от Дядьково, но до села не дошли. Впереди колонны, в полукилометре, шел дозор из 3 танков, одной САУ и одной БМП. Группа шла по дороге, слева, холм, куда также выслали дозор, справа, пойма небольшой речки, за ней, поросшая лесом возвышенность, причем до нее было больше километра. То есть ситуация вполне безопасная, с фронта прикрыты толстой броней, а с флангов, расстоянием, тут и рассеивание и снижение бронепробиваемости. На таком расстоянии если только зенитки могли пробить наши борта, но их в той лесистой местности, да еще на холме, не протащишь. А ближе никто не спрячется, на юг от дороги до самой речки шло понижающееся поле с редкими группами кустиков и деревцами. Точнее, спрятаться-то там могли, но только самоубийцы, много сил там не скроешь, а небольшие будут быстро нами задавлены. Да и бригада шла перекатами. Пока одна группа стоит на стреме и водит стволами по округе, другая быстро идет вперед, потом меняются, и так далее. В общем, стандартный вариант перемещения в предбоевых порядках по местности, на которой возможна встреча с врагом. То есть комбриг все делал правильно и винить его было ни в чем. И, так как опасного врага просто не должно было быть, первые 3 минуты наши даже не видели, кто их подбивает, выстрел за выстрелом, взрыв за взрывом, одна за другой наши бронемашины замирали на дороге или рядом с ней. Затем, по направлению султанов разрывов и потому, что техника поражалась с правого бока, стало понятно, что стреляют с юга. Но в пойме речки никакого шевеления не было видно, а из леса на холме. Как раз на этом холме и засекли выстрелы, особенно когда одно из немецких орудий увлеклось и срезало снарядом ствол одного из деревьев, за которыми немцы и прятались. Все резко развернулись вправо, чтобы подставить лоб, но и это не сильно помогло, нас продолжали подбивать, хотя были отмечены попадания и без пробития. За 7 минут на дороге и поле было подбито уже более 20 танков и САУ. Но такого просто не могло быть, с километра в лоб нас не брали даже немецкие зенитки. Но, нет, броня продолжала изредка пробиваться какими-то мощными снарядами. Оставшиеся машины зигзагами стали пятиться задом, чтобы укрыться за склоном холма, что был на севере. Не успевшие выйти на поле также разворачивали назад и влево, чтобы занять хотя бы северную высоту. Но находившиеся там дозорные машины уже стреляли по кому-то невидимому, и только сообщение «Тигры» — 6 штук, «Штуги» — 10 штук. Пехота около роты прояснила обстановку. Нашу колонну взяли в классические клещи и собирались убивать. Но это было тоже непросто. На противодействии такой тактике за прошедшие 2 года мы съели не одну собаку. Вот и сейчас дежурная четверка штурмовиков, что прикрывала движение колонны, набросилась на группу немецкой бронетехники, что шла с северо-востока по открытой местности. И это дало плоды. Пока немцы сообразили, что появился новый враг, штурмовики подбили реактивными снарядами с кумулятивной боевой частью 3 танка и 1 САУ, так что остальные стали пятиться назад, под прикрытие деревьев. В итоге наши оставшиеся танки и САУ заехали за холм, спрятавшись там от убойного обстрела с юга, и даже попытались через опушку зайти во фланг северной группе, смывшейся в лес. Но им был дан приказ занять оборону на холме и не отсвечивать, надо было разобраться, что это было. Под прикрытием штурмовиков, что вслепую обстреливали с воздуха лес за речкой, наши вытащили из подбитой техники раненых, контуженных и убитых танкистов, а заодно обследовали пробоины. Стреляли калибром 75 мм, не выше. Это было совсем странно, настолько странно, что командование решило добыть новое оружие, и на ту сторону ручья были посланы батальон на БМП, оказавшийся поблизости. А это более 100 бронемашин. Переплыв через Балву в 2 километрах южнее, группы развернулись и пошли по лесу цепью шириной 2 километра. И все те полчаса, что батальон перебирался через реку, штурмовики работали по лесу, посменно заходя на штурмовку зеленых насаждений, да еще подтянулась батарея гаубицы и стала садить по лесу через реку, и все для того, чтобы новая техника немцев не смогла быстро уйти от наших охотников. Первые БМП тоже не рвались в атаку, а обходили по лесу широкой дугой, чтобы не попасть под свои же удары и заодно отсечь пути отхода. А уж когда переправились основные силы, тогда они и пошли цепью через лес. Вскоре там зазвучала перестрелка, в том числе с применением орудий. Но постепенно она смещалась на восток и наконец замолкла. И пошла информация.